какой вы посвятили меня в дела и интриги, до того темные и тайные, что они достигли слуха того, кого они касаются, лишь когда игра кончилась. Ибо она действительно кончена, и на сей раз победителем вышли вы. Вижу и согласен. Если вы верите в правдивость басни о моей кандидатуре на трон Чешского королевства, и если вы не усматриваете ничего абсурдного в том, что основателем новой чешской династии после вымерших Примысловичей и свергнутых Габсбургов должен стать Петр I, герцог Страмбы, то вы и впрямь не можете сделать ничего лучшего, чем отрубить голову этому нахальному Петру. Ведь вы отлично понимаете, если б этот проект удался, если б я с помощью шведов и, как вы сказали, вероятно, и французов, а также, добавлю я, своих веритариев, вытеснил Габсбургов с чешского трона и сам сел на него, тогда, герцог, плохо жилось бы вам в этой стране, лучшую часть которой вы захватили для себя. Вальштейн, вы имеете в виду Фридляндское герцогство? Ах, я за это не опасаюсь. Если б дело было только в Ячине, красивом городке, удивительно расцветшем под моей властью, и в Мниховом Градиште, и в Либерце, и что там еще входит в мое маленькое герцогство в Чехии, я и пальцем бы не шевельнул и оставил бы вас в покое, пан Кукань. Но голову вам отсечь я должен по куда более серьезной причине, а именно по той, что претендентом на чешский трон являюсь прежде всего я сам, ваш покорный слуга Альбрехт Вацлав Эусебий из Вальштейна. Прижав к груди ладонь, герцог, не вставая с кресла, поклонился с шутливой вежливостью, и в то же мгновенье испустил крик, весьма гармонизирующий с местом действия, крик боли. Оба болвана в униформе вальштейнской армии вскочили как по команде, но так как были тупы, да и свет факела был слишком слаб, то сперва они не разглядели, почему орет их господин. А причиной тому был не топыч, недавно влетевший через трубу, но, наткнувшись на какой-то невидимый барьер, оградивший и либушу, висевшую под потолком, и обоих болванов с разрисованными рожами, бессильно свалился на пол. Но он не убился и даже не был оглушен, а если и был, то совсем ненадолго. Как только в пыточную вошел Вальштейн, нетопырь начал потихоньку, с трудом подползать к нему, помогая себе пальцевидными отростками на кончиках крыльев и коротенькими задними лапками. Теперь он вонзил свои острые, как иголки, зубки в левую ногу Вальштейна, обутую в мягкий сапог оленьей кожи. Не переставая вопить, Вальштейн силился стряхнуть его, ударить правой ногой. И только тут оба лоботряса с пистолетами поняли, в чем дело, да поздно. Более быстрый, чем они, Петр выхватил шпагу и, пригнувшись, чтобы укрыться за телом Вальштейна от выстрелов его солдат, приставил ему к горлу клинок. «Прикажите отвязать эту женщину, или я всажу в вашу шпагу», — сказал он. Оба солдата в отчаянии, они знали, что по логике человеческих дел их головам грозит куда большая опасность, чем герцогскому горлу, зашаркали ногами, выражая свое рвение, и жалобно воззвали к герцогу, и спрашивая инструкции, как же могут они исполнить его приказ и попасть в ноги пану Коконю, если его ноги защищены ногами его светлости и креслом. Из-под острия шпаги, упершейся в ямку под горлом герцога, выступила капелька крови. Петр надавил посильнее в доказательство того, что он не шутит. «Отвяжите ее», — сказал Вальштейн. Болваны, несчастные, растерянные, переглянулись телячьими глазами,